Код бессмертия. Умирать на рассвете не хочется. Глупо умирать на рассвете. Ночь позади, мрак рассеялся. За спиной осталось тяжкое сражение. И мы вышли из него победителями. И горизонт светится розовым золотом. Нет, положительно надо быть дурнем, чтобы, выиграв битву, умирать на пороге нового дня. Днем умирать не то чтобы глупо, но некогда. Нужно сделать то, и это, и это, и это, и еще много чего. Днем тоже нельзя умирать. Вечером и можно, и хочется. Пора на отдых. Но небо темнеет, подступает ночь. Закрыть глаза навек, и последнее, что они увидят, мрак и тьму беспросветную. Нет. Вечером умирать противно. А ночью вообще не хочется ничего другого. Потому что ночью невозможно поверить в утро. Но ведь должен же кто-то биться с тьмой. Очень хочется отложить меч, так и падающий из усталых рук. Но умирать здесь и сейчас, в разгар битвы, значит струсить. Так что ничего не поделаешь. Ночью умирать стыдно. И вот, хотя казалось, что тьма пришла навек, она отступает, и клинок смущенно сияет розовым золотом. Можно перевести дух. Рассветает. А умирать на рассвете глупо.